Особую остроту в этот драматический момент приобрел вопрос объединения усилий оставшихся советских организаций Сибири и Дальнего Востока для борьбы с врагом. Но на Дальнем Востоке сложилась также тяжелая ситуация. 5 апреля 1918 года во Владивостоке высадились японцы. 29 июня по указанию интервентов и при поддержке внутренней контрреволюции город захватили белочехи, свергнув советскую власть. Шеститысячный отряд мятежников, который поддержали казаки атамана Калмыкова, двинулся вдоль Уссурийской железной дороги, ставя своей целью соединиться с западной группой контрреволюционных войск. По решению Дальсовнаркома был создан Уссурийский фронт. Мятежники не могли преодолеть мужественное сопротивление советских войск. Тогда на помощь им пришли интервенты. Под напором превосходящих сил противника революционные войска с тяжелыми боями вынуждены были отступать по направлению к Хабаровску. В этот критический момент Центросибирь направила своим представителям в Дальсовнарком Постышева. Павел Петрович принял активное участие в работе 5-го чрезвычайного съезда Советов Дальнего Востока, проходившего с 25 по 29 августа 1918 года и призвавшего трудящихся к самоотверженной борьбе с врагом. Постышев был избран заместителем председателя президиума съезда и выступил с содокладом о международном положении и текущем моменте. Он хорошо понимал, что советским войскам не удастся сдержать превосходящие почти в 4 раза объединенные силы внешней и внутренней контрреволюции, и поэтому предложил немедленно развернуть партизанскую войну. Хотя эту точку зрения разделяли многие товарищи, в том числе Лазо, ряд членов Дальсовнаркома, не веря в успех дела, предложил распустить красноармейские отряды по домам. С их легкой руки по Уссурийскому фронту молниеносно разлетелся клич по домам «кто куда хочет». Это усугубило и усилило общую деморализацию. Постышев считал такое решение большой ошибкой, и чтобы хоть как-то спасти трещавший по швам Уссурийский фронт, 29 августа выехал туда сам. Но фронт практически уже распался. Местные крестьяне расходились по своим деревням, благовещенские рабочие уезжали домой. Вечером 4 сентября одним из последних эшелонов уехал с семьей и Павел Петрович. На следующий день в Хабаровск вошли японо-американские войска и их верные прислужники-калмыковцы. 19 сентября пал Благовещенск, тогда же японцы оккупировали Забайкалье. На захваченной территории Сибири и Дальнего Востока возникло несколько контрреволюционных правительств, которые не только ликвидировали завоевания советской власти, но и учинили кровавый террор над теми, кто участвовал в первых социалистических преобразованиях. Белогвардейцы и интервенты беспощадно грабили население, проводили насильственные мобилизации в свои войска. Отторжение Дальнего Востока и Сибири от Советской Республики и потеря связи местных партийных организаций с центром, концентрация здесь огромных контингентов контрреволюционных войск, жестокие репрессии против партийных и советских работников вынудили многих коммунистов перейти на нелегальное положение. Семья Постышевых с большими трудностями добралась до небольшой деревушки Шаманка, которая находилась в глухой тайге в 200 километрах от Хабаровска, по сибирским масштабам совсем рядом. Тут Постышевы нашли укрытие от карателей, а затем с новыми силами возобновили борьбу против белогвардейцев и интервентов. Павел Петрович под фамилией Тарасов устроился работать школьным сторожем, а его жена Татьяна Семеновна Постоловская – учительницей. Семья прожила здесь почти 6 месяцев. Сторож Тарасов очень быстро завоевал популярность среди крестьян, ведя с ними откровенные разговоры, давая дельные советы. В этой таежной деревушке часто появлялись посторонние. Молодые парни, спасавшиеся от мобилизации в белогвардейскую армию, небольшие отряды красноармейцев, скрывавшиеся от карателей рабочие. Постышев стремился сплотить этих людей –